История о Каркати. Васиштха продолжил. В этой связи, о Рама, есть древняя легенда, которую я тебе сейчас расскажу. Однажды на севере Гималаев жила ужасная демоница Каркати. Она была огромного размера, черная и страшная на вид, как смертный грех. Она никогда не могла наесться и была все время голодной. Она подумала: «Вот если бы я только могла съесть сразу всех людей на континенте Джамбудвипа, вот тогда бы мой голод пропал, как мираж пропадает после сильного дождя. И ничего плохого в этом нет, ведь заботиться о собственной жизни – это нормально». Однако люди Джамбудвипы весьма благочестивы, щедры, скромны и знают толк в лекарственных растениях. Поэтому вроде бы таких мирных обижать нехорошо. Ну ладно, тогда я буду, не щадя себя, молить полубогов. Ибо молитвой и аскезой можно добиться того, что обычно добыть трудно. Потом Каркати влезла на одну из заснеженных вершин и начала свою епитимию, стоя на одной ноге. Она была неподвижна, как мраморная статуя, и даже не замечала проходящих дней и месяцев. Через некоторое время она так исхудала, что стала похожей на скелет, обтянутый прозрачной кожей. Так она стояла 1000 лет. Через 1000 лет перед ней явился творец Брахма, удовлетворенный ее самоотречением и настойчивостью. В уме она поклонилась ему и начала раздумывать, о чем бы его попросить. «Так», — подумала она, — «надо попросить сделать меня живой стальной иголкой, сусикой, воплощением болезни». Имеется в виду болезнетворная бактерия или вирус. «Так я смогу одновременно входить в тела разных существ и, наконец-то, выполню свое желание перестать голодать». И когда Брахма спросил ее, что она желает за свои страдания, она высказала ему свое желание. Брахма сказал: «Пусть будет по-твоему. Будучи такой мелкой, ты будешь входить в тела и мучить тех, кто ест неправильную пищу и вообще живет неправильно. Однако от этой напасти можно будет освободиться использованием заклинания. Это будет особенная мантра. Ее надо носить на левой руке и, думая о луне, провести этой рукой над больным. Тогда он сразу же выздоровеет». Тут Брахма сказал лечащую мантру. Сразу же огромная демоница начала уменьшаться в размерах. Она достигла размеров булавки, а потом стала еще меньше. Она стала такой маленькой, что ее существование нельзя было увидеть, а можно было только вообразить. Тут же у нее появилась и другая нематериальная сопутствующая сущность – Висусика, Холера. Хотя она была очень мала и невидима, ее дьявольская сущность не претерпела вообще никаких изменений. Ее желание исполнилось, но она не могла съесть всех сразу, потому что была очень маленькой. Вот так случается. Глупцы не могут предвидеть последствий своих желаний. Агрессивные желания эгоиста достичь своих эгоистических целей часто приводят совсем к другим результатам. Но важно то, что демоница огромных размеров отказалась от своего тела, чтобы достичь своих амбиций стать болезнетворной иголкой. Когда очень сильно чего-то эгоистично вожделеешь, даже смерть становится желанной. Иисусика светилась и была столь тонкой, что напоминала запах цветка. В зависимости от жизненной силы других, она делала свою работу. В своей двойной ипостаси Сусики и Висусики демоница бродила по всему миру, заражая разных людей. По своему собственному желанию она стала маленькой. Все становятся в конце концов тем, чем они желают быть. Ограниченные люди желают всякую ерунду, так же как демоница, пожелавшая стать болезнетворной бактерией. Врожденные наклонности с трудом поддаются исправлению даже после многих лет самоистязаний. Сусика проникала в физические тела людей, ослабленных предшествовавшей болезнью, и становилась Висусикой, холерой. Сусика проникала и в тела здоровых и умных людей и замутняла их разум. В некоторых случаях, однако, она оставляла людей, когда над ними читали правильную мантру или лечили подходящими лекарствами. Таким образом, она жила на земле много-много лет. Сусика скрывалась во многих местах. В пыли и грязи на земле, на грязных руках, в нитях полотна, в мышцах тела, на грязной коже, в местах, где множество мух, в мертвых телах, в местах с гниющими листьями, или где не росли деревья, в людях, не следящих за собой или имеющих нездоровые привычки, в гниющих пнях срубленных деревьев, в лужах застоялой воды, в загрязненных водах, в помойках, в гостиницах, используемых путешественниками, а также в городах, где живет множество животных, слонов, лошадей и так далее. Будучи сусикой, иголкой, она облачалась в грязные куски одежды, выбрасываемые на дорогу, и развлекалась в телах больных людей. Но как и швейная игла в руках даже самого лучшего портного, в конце концов устает и падает на землю, чтобы немного отдохнуть, Сусика также устала от своей разрушительной деятельности. Так же, как шитье, натуральная функция швейной иглы, жестокость была натуральной функцией Сусики. Как игла проглатывает нитку, пропущенную через ее ушко, так и Сусика продолжала поражать своих жертв. Иногда так случается в мире, что даже плохие и жестокие люди временами жалеют других, несчастных и нищих. Так и Сусика увидела перед собой бесконечную нить, пропущенную через нее, то есть собственную карму. Это обеспокоило ее. Она поняла, что своими делами сама шьет темную тряпку, закрывающую ее глаза. Она подумала, как бы ей избавиться от этого. Она, как иголка, проходила и через хороших людей, и через плохих. Ибо разве глупец или испорченный человек различают, где добро и где зло? Неуловимая, Сусика безо всякой причины со стороны людей работала для уничтожения и смерти других. Но привязанная к своей нитке, она никуда не могла убежать от последствий своей деятельности. Как все испорченные существа, она радовалась боли и страданиям других. Поживши таким образом очень долгое время, демонице надоело такое существование, и она пожалела о своем желании пожирать людей, за которое она заплатила тысячи лет истязаний и низким существованием в виде болезнетворной бактерии. Она жаловалась на невезение, которому сама же и способствовала. Она причитала: «Увы, где мое огромное тело, которое не сравнить с формой иголки? Иногда я валяюсь в грязи и в отходах, меня топчут люди. Увы, я потеряна. У меня нет друзей, меня никто не жалеет. У меня нет дома и нет тела, достойного имени. Воистину, я потеряла ум и чувства. Ум, заполненный проблемами, сначала создает глупость и заблуждение, и потом они ведут к невезению и страданию. Я никогда не свободна. Я в руках других и делаю то, что меня заставляет делать мое окружение. Я желала умилостивить демона желания сожрать всех, но это привело к лекарству еще более ужасному, чем сама болезнь, и появился еще больший демон. Несомненно, я безмозглая дура, что отказалась от такого огромного тела и сама выбрала это противное тело вируса. Кто теперь может меня освободить из этого отвратного бытия, которое хуже, чем у червяка? Даже мысль о таком мерзком создании, как я, не возникнет в сердце ни одного мудрого. О, когда же я снова смогу стать огромной, как гора, и пить кровь больших существ? Стану-ка я снова аскетом и снова сделаю то, что сделала раньше. Сразу же Каркати оставила желание пожирать живых существ и снова уединилась в Гималаях для своей аскезы. Будто бы стоя на одной ноге, она начала свои самоистязания. От огня интенсивности у нее даже пошел дым из макушки, который тоже стал сусикой, другом. Из ее тени возникла еще одна сусика, еще один друг. Даже деревья и растения в лесу были тронуты устремленностью сусики и посылали ей свою пыльцу для пропитания. Но она вообще ничего не ела. Она твердо стояла 7000 лет. Стояла совершенно неподвижно. Ее не волновали ни ветер, ни дождь, ни лесные пожары. Все существо Каркати очистилось этим устремлением. Все ее греховные наклонности пропали, и она достигла высочайшей мудрости. Энергия ее устремления была способна спалить все Гималаи. Полубог Индра услышал от мудреца Нарады о беспрецедентном начинании Каркати. В ответ на просьбу Индры мудрец Нарада рассказал историю демоницы. Эта ужасная демоница Каркати стала живой иглой, входящей в тела грешных людей и поражающей их мышцы, сухожилия и кровь. Она входила в эти тела, как ветер, и вызывала колющие и режущие боли. Она вызывала такую боль в телах, которые были взращены на нечистой пище и мясе. Она также входила в тела существ, питающихся падалью, и пожирала тела других. Из-за силы своей аскезы она получила способность ходить в ум и сердца всех и участвовать во всем, что делала ее жертва. Есть ли что-то невозможное для того, кто невидим и чрезвычайно мал? Однако, так как ей иногда некоторые существа нравились больше других, она к ним привязывалась, даже заботилась. Она свободно бродила по свету, но в трудные времена возвращалась в свое тело иглы, так же, как глупые люди в черные дни. Но она по-прежнему не была удовлетворена физически. Только нечто существенное может набираться подходящего опыта. Но как же может что-то несущественное ощущать удовлетворение? Неудовлетворенная Сусика страдала. Чтобы вернуть себе прежнее тело демоницы, она снова начала практиковать аскезу. Она вошла в тело грифа, и он прилетел на вершину Гималаев, затем оставил ее там и улетел. Используя свое игольчатое тело, Сусика начала свои практики, которые продолжаются и сейчас. «О Индра, если ты не прервешь ее, она сможет уничтожить мир силой своей аскезы». Васиштха продолжил. Услышав это, Индра попросил бога ветра Ваю найти точное место, где находилась Сусика. Ваю пролетел через самые разные планетные системы во Вселенной и в конце концов попал на Землю и опустился на Гималаи, где из-за близости к Солнцу не было растительности и место выглядело как сухая пустыня. В Гималаях Ваю увидел аскета Сусику, стоящую твердо, как еще одна вершина горы. Так как она ничего не ела, она почти высохла. Когда Ваю ходил в ее рот, она выплевывала его снова и снова. Она собрала свою жизненную силу в макушке головы и стояла, как лучшая из ягинь. Увидев это, Ваю был изумлен и растерян. Он не мог даже поговорить с ней. Убедившись в том, что она погружена в высшее отречение, он вернулся на небеса и сообщил Индре. На этом континенте Джамбудвипа Сусика выполняет беспрецедентную аскезу. Она даже не дает ветру войти в ее рот. И чтобы победить голод, она превратила свой желудок в металл. «Молю тебя, вставай и иди к Творцу Брахме, чтобы он скорее выполнил ее желание, иначе силой своей аскезы она спалит всех нас».